Шарлотте Дакре, Зофлоя или Мавр, Софии Ли, «Убежище» и многих других авторов. В произведении писателей предромантической эпохи явственно определились основные черты поэтики готического повествования. Действие готического романа удалено от повседневности либо во времени, отнесено в историческое прошлое, либо в пространстве, происходит в Италии, Испании, Персии и тому подобном. Читателю предлагается пережить некий экстремальный опыт в экзотических условиях, далеких от английской благоустроенности. Место действия – хранящее мрачные тайны замкнутое пространство замка или монастыря с заброшенными подземельями и потайными дверями, связанное с поверьями о явлениях призраков и тому подобном. Действующие лица четко поделены на злодеев и невинных жертв, причем злодеи активны и целеустремленны до фанатизма, а положительные герои, чаще героини, совершенно беззащитны. Они пассивно претерпевают выпавшие на их долю необычные испытания. Вместе с тем моральное равновесие в финале неизменно восстанавливается, добро вознаграждается, зло наказывается. Формально это происходит даже у Бекфорда и Льюиса. Хотя у них мы отметили моменты эстетизации зла, размывающие шкалу моральных оценок. Критики расходятся в вопросе о том, является ли столкновение со сверхъестественными явлениями, призраками, вампирами, магическими предметами и тому подобным неотъемлемой частью поэтики готического романа. Но большинство согласны, что даже если эти мотивы отсутствуют как таковые, в действии, как правило, имеется нечто иррациональное, необъяснимое, заставляющее героев хотя бы задуматься о вмешательстве потусторонних сил. Занимательность готического романа и его соответствие умонастроениям читающей публики не вызывает сомнений, однако его вклад в развитие литературы вовсе не очевиден. Многие современные критики склонны усматривать ценность готической прозы в ее сосредоточенности на эмоциях, способности глубоко проникнуть в человеческую психологию, даже погрузиться в темные бездны подсознательного. Между тем, первые исследователи готических романов отмечали как раз неудачи в создании сложных характеров, отсутствие психологической глубины и достоверности. Так, Колридж в рецензии на «Монаха» Льюиса «Критическое обозрение» за февраль 1797 года писал, что не верит в мгновенную перемену характера Амброзио, который в первых главах предстает как благочестивый монах, красноречивый проповедник, человек большого ума и безупречной репутации, однако, впервые поддавшись соблазну, он с поразительной легкостью превращается в исчадие ада, которое и мрачный гений Данте вряд ли отважился бы изобразить. Вальтер Скотт обобщил эти претензии, заметив, что никакого психологического анализа, никаких глубин проникновения в человеческие характеры готическое повествование и не предполагает. Сила его в изображении внешних обстоятельств, тогда как характеры действующих лиц, подобно человеческим фигурам во многих пейзажах, играют подчиненную роль по отношению к обстановке, в которую помещены. Различимы лишь их контуры на фоне скал и деревьев. Эти последние и являются главным объектом для художника. Выведенные персонажи наделены не индивидуальными чертами, а чертами своего класса. Мрачный тиран-граф, пожилая наперсница экономка, хранительница семейных преданий, разбитная служанка, веселый и легкомысленный слуга, изобретательный злодей, героиня, наделенная всеми совершенствами и подвергающаяся всем мыслимым опасностям. Этим и исчерпывается арсенал романиста, не прибегающего ни к комическим, ни к трагическим эффектам, апеллирующего исключительно к чувству страха, физического или порожденного предрассудками. Два современных автора, исследующих приемы построения характера в готическом романе, Седжвик и Хоуэлс, подтверждают мнение Скотта, отмечая поверхностное изображение эмоций, в первую очередь страха, через бледность лица, исступленный взгляд и другие внешние детали. Непьер в работе «Несостоятельность готики» доказывает, что нагромождение ужасов притупляет читательское восприятие, лишает возможности сопереживать жертве, в то же время расшатывание моральных критериев и попытки героизации злодея притупляют и наше нравственное чувство. Критики конца XVIII века были единодушны в осуждении готики, пристрастие к ней высмеивалось на все лады. Однако и самая авторитетная критика не могла помешать растущему спросу на подобные сочинения. Здесь, возможно, впервые наблюдается явственное расслоение публики на высокую, мыслящую и массовую, связанное с возросшим количеством изданий и расширением круга книгачеев в конце XVIII века.